Я когда смотрел, как они реагируют на что, ну, я думаю, это не инстинкт. Они разумно все это делают. Ну, и, знаете, у меня это было... И я вижу сон такой. Это был сон. Я его весь не пересказываю. Когда, значит, у меня в то время как-то и вера как-то была не то, что пошатнулась, а вот как-то я прошу и не получаю. И у меня вообще было такое, думаю, ну, Господи, так верю я или не верю, ну, кто его знает, уже сам с собой не разберусь. И он, значит, во сне, это было во сне, и я вижу, летят стая ворон, и я проверяю, у меня вера есть или нет. Но я, значит, во имя Иисуса, значит, ворона команду, лети ко мне. Я сам думаю, вот если есть вера, значит, она пролетит. Если нет, значит, она не пролетит. Вы знаете, что никто с этой стаи не возвращается? Я думаю, наверное, нет. Потом второй раз говорю, во имя Иисуса, ворона, лети ко мне. Смотрю, одна разворачивается и летит. Ну, думаю, ну, наверное, что-то есть. Ну, значит, она садится на забор, я начинаю с ней разговаривать. Ну и был разговор был такой, у тебя разум есть или нет? Она сразу так вот обиделась, говорит, ну ты же знаешь, что есть. Я говорю, так люди говорят, что нет. А люди? Люди, говорят, много что говорят. Сознания нет, а разум есть. Ну я как-то так вот в разговоре взял, пересказал. Вот однажды, значит, один из братьев, ты знаешь, вот братья, а я, говорю, знаю одного брата, который с вороной разговаривал. Как, говорит, с вороной разговаривал? Ну, говорит, сам рассказывал, что разговаривал с вороной. Каже, ну или у тебя заскок, или у того брата заскок в голове, что вы уже с воронами разговариваете. Я говорю, да я никогда не говорил, это сон есть сон. Ну как я могу сказать, что я с вороной разговаривал? Когда, а вообще вы знаете, что мы много с кем разговариваем? И вы, наверное, где-то разговаривали с кем-то. И вот так вот, такой вот рождается. Вы думаете, сказали бы, что ты Николай Яковлев, ну, точно с ума сошел. Уже такие вещи рассказывают. С вороной он разговаривал. Ну, и я думаю, что я взял вот такое, что-то такое, ну, довольно негативное. И, но оно ж не безобидное. Ну, кто-то ж мог поверить на все 100%. Говорит, ты же, наверное, что-то выдумал, я еще упустил что-то. Ты говоришь, что я лично сам с ним разговаривал. Помню, второй случай был. Как-то мы вот сели где-то, уже не помню только, о чем речь шла. Ну, и, значит, один рассказывает. Ты говоришь, знаешь что? Один брат имел одно откровение, и ты знаешь, какой начинает рассказывать. Слово в слово, но не совсем так. А я ему говорю, не говорю, этот брат не такое откровение имел. Да ты говоришь, что ты мне рассказываешь? Я знаю, что точно это было так. Я говорю, ты мне не доказывал, я тот брат, который рассказывал, но я не так рассказывал. Он глядит вот так вот на меня. Вот басни. Я сегодня, когда что-нибудь слушаю, когда люди рассказывают, думаю, кто вас знает, это правда или нет? Или это же родная башня где-то выдуманная? Поэтому, когда... Я слышал, проповедники говорили что-то. И были некоторые случаи, когда я точно знал, видел, но это было не так. Поэтому, наверное, лучше будет... Или сильнее будет, когда мы будем проповедовать Слово Божие. Вот то, что здесь написано. А уже если говоришь что-то, то говори, если ты сам видел, если ты уверен и хорошо помнишь, это будет не басня. Потому что никакая басня, кем бы она ни была выдумана, и кто бы ее ни повторял, если это басня и ложь, за ней Дух Святой стоять не будет. Она уже сегодня очень важна, чтобы учение именно далось в такой силе, в силе благодати Божией, чтобы она могла сердце обогатить, чтобы она могла сердце исправить, а не просто вот так вот поговорил, а на самом деле, и вы знаете, это очень серьезно, потому что я знаю на 100%. Если где-то это было не так, то Дух Святой ни у кого и никогда никакую ложь поддерживать не будет. Это будет то, что ослабит, или это будет проповедь, или это будет свидетельство, или это будет еще что-то будет. Он ни с какой ложью не согласится. И я, допустим, знаю случаи, когда это касается служения пророческого, когда где-то было сказано что-то, жить бы это он умер, или еще что-то, и настолько разбиваются сердца, настолько иногда люди бывают в панике и в ужасе, и Бог это видит, кажется, Господи, ну ладно, уже взял бы, да ты сделал бы так, но люди соблазнятся, говорят, а вы как хотите, а я ложь никакую поддерживать не буду. Это ему не свойственно. И он иногда не смотрит на то, что будет дальше. Он просто говорит о том, что никакой лжи не поддержу. И вот апостол Павел, может быть, он имел некоторые другие вещи, которые хотел сказать, но он сказал здесь, не внимая иудейским басням и постановлению людей, отвращающихся от истины. И 15 стих говорит так, «Для чистых все чисто». А для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Вот два момента, когда человек не может правильно оценивать то, что совершается вокруг него и то, что он видит. Есть осквернение, осквернен ум. И что еще? И совесть. Вы знаете, что когда совесть не осквернена, она очень тонко реагирует, если ум что-то неправильно делает. А вот когда ум осквернен и совесть, ум что-то предпринимает, делает, совершает, а совесть не реагирует. А совесть не реагирует совершенно. Потому что она, вы знаете, есть сожженная совесть. Вы помните, это люди, сожженные в своей совести. Оно ж не просто так начинается. Оно начинается с маленького. Впоследствии эта совесть бывает угашена, сожжена, и она уже не действует. А человек думает, что он нормально живет, потому что совесть ничего не говорит. А на самом деле, оказывается, она молчит, эта совесть, давно уже. И вот может получиться так, вот как было с Самсоном, вы помните. Что было время, когда его не остригли. То был в опасностях больших, и был там, где не надо. Ему не надо было там быть, где он был, где он ходил, как на зары Божьи, но был. Но до поры до времени, покуда он еще Богу был посвящен. Помните, что с ним случилось? Посвящение Богу было снято. Вот он был Назарей Божий. А 6 глава чисел говорит о Назарее, что посвящение Богу его на голове, его свят он не должен стричь свои волосы. Вы помните, у него было щемкос на голове. И что до рождения Господь сказал, что это будет судья, это будет очень сильный работник Божий, он будет Назарей Божий, и было предупреждение, не стригите голову его. Говорят, сила его заключалась в волосах. Другими словами, не столько волоса, сколько посвящение Богу. А знак посвящения Богу для Назарея – это были его длинные волосы, которые он не стриг. И было время, когда действительно и был не там, где надо. Но как только Далида скажет, Самсон, филистимляне идут на тебя, поднимаются, разметают все кругом. А потом пришло время, она его остригла. И он говорит, пойду как прежде и освобожусь. А Библия говорит, а не знал, что Господь отступил от него. Вот, пожалуйста. Значит, наверное, то самое страшное, когда с человеком происходит трагедия какая-то, и он не знает, что Господь отступил от него. То, наверное, хуже нет. Когда отступил, да знает, то, наверное, что-то будет предпринимать. Наверное, будет просить прощения. Наверное, будет искать сближение с Богом. Но я не знаю, что может человек делать, когда он знает, что есть на самом деле. А вот тут Писание говорит, не знал, что Господь отступил от него. А ну сказал, пойду как прежде освобожусь. Филистимляне налетели, а он обыкновенный человек. Осталась только форма. Осталось только внешний облик. А уже, как Писание говорит, имеющий вид благочестия, хотя там и вида уже не было, как у Назарея Божия уже было острижено, уже и вида не было. Но говорит, имеющий вид благочестия, а силы же его отрекшиеся. Оказывается, и такая вот трагедия может быть с людьми. Вид благочестия есть, а силы уже нет. И вот почему апостол Павел сегодня мне напоминает нам, для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных, это ж, вы же понимаете, есть разница, неверные и неверующие или верующие. И верующий может быть неверным, верующий вполне может оказаться неверным, не исполняющим то слово, которое он знает, и которое, может быть, когда-то исполнял. И вот Писание здесь говорит, что для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. И дальше 16 стих. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются от Него». Вот, наверное, проблема. Есть слова и есть дела. И дела должны соответствовать словам. А тут говорит, словами говорят, что знают Бога, а делами что делают? Отрекаются. И это уже говорит о том, что, ну, с человеком или кто бы он ни был, стаж у него большой или небольшой, это не столь важно. Но у верующего человека должны быть дела верующего человека. Если так вот мягко сказать, особо так сказать, не застрять внимание, то живая вера, она сопровождается делами, которые совершаются по Священному Писанию и в соответствии с волей Божией. Они говорят, говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. И это не ново. В Ветхом Завете Господь тоже говорил о том же самом. Вы помните, Он говорил, они говорят, не дети мои по своим делам, они народ бессмысленный. Так, вообще-то, как Израиль. Он говорил, это мои, но а по делам это не мои. И на делах мы не можем основывать свою веру, но дела подтверждают ее. Иначе как по-другому разобраться? И вы помните, что все-таки дела, они должны соответствовать словам и должны быть в гармонии, в единении. И когда в свое время сказали, или Иоанн оказался в темнице, жизнь все-таки сильно влияет на поведение человека, на его веру. И он послал спросить Иисуса Христа своих учеников, «Ты ли тот, которому должно прийти, или нам ожидать другого?» Вы помните, на что обратил Иисус внимание? Слова уже здесь не имели той силы. Скажите Иоанну вот что, что хромые ходят, слепые прозревают, прокаженные очищаются, бесноватые освобождаются и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне.